Я должен быть абсолютно уверен в нем. Хэдден сказал, что с ним все в порядке. Но он не профессионал. У него нет судимостей, а таким любителям я не доверяю. Если он бросит нас и потеряет голову, мы сядем в такую лужу. Прошу, прислушайся к его голосу и к тому, что он будет говорить. Потом войди как бы случайно и не своди с него глаз. Если он будет действовать тебе на нервы, проведи рукой по волосам. Если убедишься, что сможешь с ним работать, скажи об этом. Мэгги с круглыми от удивления глазами кивнула. «Это такая крупная игра, Лу?» «Да». «Я немного волнуюсь. У меня нет особого желания загреметь в тюрьму, но если ты скажешь, что все в порядке, тогда я спокойна». «Ты не попадешь в тюрьму, Бэби, и я тоже». Мэгги стала гладить его руку. «Знаешь что, милый, мне как-то не приходилось спать с 80-летними. Может, стоит попробовать?» Брэди расхохотался. «Нет, мне потребовалось 3 часа, чтобы соорудить это лицо. Ты же растерзаешь меня в клочки, так что немного остынь». Стоя у порога, Майк разглядывал этого старика в каталке. Он так же, как и Мэгги, попался на удочку и подумал: «Боже, и с этим дряхлым старикашкой мне предстоит работать». Пока Майк разглядывал Брэди, тот, в свою очередь, оглядывал его холодными, внимательными глазами. Потом Брэди несколько расслабился. «А в нем что-то есть», — подумал он. «Не только твердость, но и дисциплина. Хэдден сказал, что он армейский сержант. Нет, это не тот человек, у которого могут сдать нервы. Нет». Запавшие глаза беспокоили Брэди. Однако решительный рот и упрямый подбородок сглаживали это впечатление. «Меня зовут Майк Беннион», — проговорил мужчина. «А вы мистер Ванс?» «Входите и садитесь», — предложил Брэди. Он дождался, пока Майк закроет дверь и усядется в кресло рядом с ним. Потом старческим голосом продолжал: «Итак, вы Майк Беннион. Расскажите мне о себе». Майк посмотрел прямо в глаза Брэди. Что-то фальшивое было в этом старом господине. Он инстинктивно чувствовал это. «Я здесь для того, чтобы выполнить работу. Вам не нужно знать обо мне ничего, как и мне о вас. В чем состоит моя работа?» Ответ понравился Брэди. С этим военным явно можно было иметь дело. Но он решил продолжить испытание. «Мне сказали, что вы хороший стрелок. Насколько хорошо вы стреляете?» «А как насчет того, чтобы прекратить этот треп?» — спросил Майк. «И скажите тому, кто находится в другой комнате, чтобы он вышел. Давайте перейдем к делу». Мэгги вышла из спальни, остановилась, чтобы разглядеть Майка, и захлопала в ладоши. «Какой великолепный образчик современного мужчины!» — воскликнула она. Брэди улыбнулся, увидев, как Майк уставился на нее. «Давайте-ка выпьем», — предложил он, и, встав с каталки, пошел к маленькому бару. «Это Мэгги. Она работает вместе с нами. Что вы предпочитаете, Майк?» Ошарашенный внезапной активностью старого калеки и потрясенный видом Мэгги, Майк стоял с открытым ртом. Наконец он пришел в себя и встал. «Виски?» — спросил Брэди. «Что, черт возьми, это все значит?» — спросил Майк. «Возьмите виски, Майк», — предложил Брэди и налил приличную порцию. «Мэгги, тебе лучше воздержаться. Я знаю, что от виски ты теряешь способность сосредоточиться. Передай это Майку, а я пока приготовлю выпивку для себя». Мэгги взяла стакан и направилась к Майку. Он взял стакан и подумал, что еще ни разу не встречал такой темпераментной женщины. Его мысли несколько сбились. Потом он увидел, что Брэди указывает ему на кресло, и сел. «Окей, Майк, извини, что пришлось разыграть тебя, но я должен был убедиться, что ты подходишь для этой работы», — объяснил Брэди, усаживаясь в кресло-каталку. «Меня ты устраиваешь. «А что ты думаешь?» — обратился он к Мэгги. Она вздохнула. «Да, конечно, он же весь состоит из мускулов». Брэди улыбнулся. «К Мэгги вам придется привыкать. Мне тоже понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть». Между тем Майк оправился от шока, вызванного видом старца, который вел себя как юноша, и тем впечатлением, которое произвела на него Мэгги. «Мистер Ванс», — обратился он к Брэди командирским голосом, — «я спросил вас, в чем состоит работа?» Мэгги тихо застонала. «Какой великолепный голос!» — проговорила она, хлопая ресницами. «Мэгги, может, ты успокоишься?» — спросил Брэди, нахмурившись, и, повернувшись к Майку, продолжал. «Речь идет вот о чем. Я играю роль инвалида. Мэгги — моя сиделка. Вы — мой шофер». Он остановился и спросил Майка. «У вас есть форма?» «Да, есть». «Хорошо. Итак, наш план». Следующие 20 минут Брэди подробно излагал план ограбления. «Ваша задача состоит в устранении охранников, если они появятся. У вас будет специальный пистолет», — сказал Брэди и подал знак Мэгги. Она прошла в спальню и вернулась с пистолетом. «У вас не должно быть промахов», — продолжал он, пока Майк изучал пистолет. «Он не представляет опасности. Никто не будет убит. Фокус заключается в том, чтобы попасть стрелой точно в шею охранника. Это ваша работа. После этого вы поможете мне выгрузить ящички из сейфа. И за это все получите 60 тысяч долларов». Майк кивнул. «Прекрасно. Вы спросили меня, хорошо ли я стреляю. Вопрос вполне естественный, когда речь идет о такой сумме». Он оглядел комнату. «Картина на стене», — указал он на копию какого-то импрессиониста. «Она висела на расстоянии приблизительно 6 метров от того места, где он сидел. Юноша слева, его правый глаз, видите?» Брэди и Мэгги одновременно повернулись и посмотрели на стену. Они впервые увидели, что там висит картина. Майк поднял пистолет. Его движения были быстрыми и уверенными. Раздался легкий щелчок, когда он нажал на спуск. «Теперь посмотрите», — предложил он. Брэди слез с каталки, прошел через комнату и стал внимательно рассматривать картину. В правом глазу юноши торчала анестезирующая стрела. Было около полудня. Кельнеры в отеле Spanish Bay носились вокруг огромного бассейна с подносами, уставленными разнообразными коктейлями, едва успевая разносить напитки богатым клиентам, развалившимся в шезлонгах.